Все. Прощай, мой персональный кошмар. 41. Возвращаюсь в нормальное состояние. Мне сейчас понадобится не боевой транс, а вся нежность и любовь, на какую я только способен. Выйдя в соседнюю комнату, я взял со стола нож, видимо, принадлежавший одному из картежников, и, вернувшись, перерезал веревку, стягивавшую Милкины запястья. Она села на кровати и, прикрыв грудь руками, испуганно смотрела на меня. Клянусь вам, такая боль была в ее глазах, что только за одно это можно было твердой рукой беспощадно убивать всех гоблинов в радиусе видимости и слышимости. Отняв одну руку от груди, Милка показала на трупы и еле выговорила трясущимися губами: «Они меня, они...» И все. Не было больше сил что-то сказать. Моя маленькая женщина сжалась в комочек и зарыдала. «Я знаю, я все знаю». Сорвал с себя ветровку, укрыл ее хрупкое тело и поднял на руки, крепко прижав к своей груди. И успокаивал, убаюкивал, целовал соленые от слез глаза, шептал что-то нежное. «Я знаю, солнышко мое, знаю. Они не отпустили бы тебя. После такого не отпускают. Ты умерла бы вместе со мной, потому что это гоблины, не люди. Но мы с тобой живы, мы вместе. Я с тобой, половиночка моя. Я помогу тебе все это пережить и забыть навсегда. Да-да, ты про все это скоро забудешь, потому что ты со мной. Мы живы, это уже хорошо. А те, кто это сделал, посмотри, вот они. Они уже остывают, и никто никогда не узнает, что здесь произошло. Ну вот, ты уже перестала плакать, успокойся. Дай я уберу слезы с твоих щек своими губами. Ты смотришь в окно? Боишься, что где-то там еще есть гоблины? Ну да, конечно, их много расплодилось в последнее время. Они живут среди нас, а мы не замечаем, что рядом гоблин. Но ты не бойся. Я чую этих нелюдей за версту и буду их убивать, пока смогу шевелить руками и ногами. А когда откажут руки и ноги, я буду их грызть зубами. Ну, а если меня вдруг не станет, ты не переживай. Для каждого гоблина обязательно найдется киллер». Конец книги. Март 1998 года. Читал Евгений Терновский.